Как вести себя в буддийском храме? Гуляя по китайским городам, вы не сможете избежать соблазна и не зайти в храмы, которые будут встречаться по пути. В большинстве случаев они красивые и яркие, но не всегда понятно, как там себя вести и что делать. Помогу разобраться. У входа в любой буддийский храм продают благовонные палочки, иногда по одной, но чаще целыми связками-пучками. Как свечи в христианском храме, так палочки в буддийском храме символизируют молитву, надежду, страхи и просьбы. До сих пор неизвестно, когда именно возникла эта традиция. Китайцы молятся так уже 2 тысячелетия. Это часть народной традиции. Как правило, одной связки палочек хватает для того, чтобы обойти весь храм. Согласно традиции, 3 палочек для каждого воскурения вполне достаточно. Хотя многие китайцы сжигают целый пучок сразу. Наверное, и просьбы у них такие же масштабные. Первое поклонение перед первым залом храма у образа Будды Майтрея, которого называют также «смеющийся Будда», «счастливый Будда» или «Будда будущего». Считается, что в следующий раз Будда возродится именно в этом обличии. С 2 сторон Майтрею окружают 4 суровых демонического вида стражника, они охраняют храм. Благовонные палочки нужно нести в слабой руке. Если вы правша, то в левой, и наоборот. Считается, что сильная рука используется для совершения нечистых актов, например, резки мяса. Выберите 3 палочки. Использовать можно только целые. Если палочка сломана, выбрасывайте без сожаления. И раскалите в специальной урне. Держите раскаленные палочки на уровне лба. Произнесите молитвы, которые помогают очистить сознание. А затем 3 раза поклонитесь образу Будды Майтрея. Передвигаться по буддийскому храму нужно против часовой стрелки. 3 раза нужно поклониться в каждом из 4 направлений. Так выражается уважение вездесущности просветления. Помолившись, установите курящиеся благовонные палочки в большие бронзовые урны, которые стоят на территории храмового комплекса. Во 2 из 3 дворов, из которых обычно состоит буддийский храм, часто стоит бронзовая пагода, в которой содержатся символические останки Будды. Некоторые проверяют силы своей веры, потирая монеты о пагоду. Если монета приклеивается, вера чиста. Если падает, нужно ее укреплять. Во 2 зале храма находится изображение исторического Будды Шакьямуни, принца Сиддхартха Гаутамы. Обычно его изображают с подчеркнутыми индийскими чертами, худощавым и с обнаженным торсом. Рядом находится Гуаньинь, любимая бодхисаттва Китая, которая прислушивается ко всем надеждам, желаниям, тревогам и страхам. Вдоль стен этого зала расположены и другие бодхисаттвы. Для продолжения обхода других залов большое значение имеет, с какой ноги ступать. Если вы вошли в первый зал с левой ноги, то во 2 зале нужно повернуть у двери налево. Двигаясь по часовой стрелке, нужно сосчитать, сколько бодхисаттв, сколько вам лет, исходя из китайского счета, количество лет жизни плюс день рождения. Бодхисаттва, у которого вы остановитесь, будет охранять вас весь год. В качестве знака уважения возле статуи нужно оставить 3 благовонных палочки. У задней стены зала обычно находится неприметный склеп Дзидзан Вана, Будды, управляющего подземным царством. Утверждают, что этот бодхисаттва отказался покидать ад до тех пор, пока там остается хотя бы 1 страдающая душа. Многие китайцы молятся его изображению, обычно он сидит под большим колоколом в окружении демонов с 2 сторон, от имени умерших членов семьи. Здесь же постарайтесь найти деревянную рыбу. Вы узнаете ее по большому размеру и блеску. Люди потирают ей живот или голову в надежде, что это принесет удачу. Последний, кого вы увидите, возвращаясь к выходу через первый зал, Будда Вейто. В отличие от других изображений, демонический Вейто смотрит внутрь, а не наружу. Его имя почти омоним китайского слова, означающего «возвращение», так что он напутствует уходящих. Приходите снова. Если у вас еще остались палочки, положите их Здесь.